бросив на нее искоса взгляд, говоривший: «Я знаю, ты что-то скрываешь», он принялся ковырять носком снег. Потом глянул на небо и выдавил из себя, наконец, что не помнит, когда еще снег был таким, как в этом году. И тут же, рассмеявшись, заметил: «А это что-то да значит, ведь я уже пожил достаточно». Она улыбнулась в ответ. «Надеюсь, лошадь не завязнет по такой дороге», — прибавил Саймон и замолчал, может быть, втайне надеясь, что Эмилина предложит ему остаться и, как уже было однажды, провести ночь около очага. Но Эмилина молчала, и, распростившись, он, тяжело ступая, начал спускаться по склону туда, где стоял фургон. А Эмилина вернулась в дом. Что-то неуловимо переменилось, пока ее не было. Когда она вошла, мужчины молчали. Потом заговорил отец, и, не вникнув еще в слова, она расслышала задиристые ноты в его голосе. «Нечего сказки рассказывать, что у вас там в Канзасе нет рабства», — запальчиво выговорил он. Мэтью Гарни пожал плечами. Он явно не хотел связываться. «За кого ты нас принимаешь, парень?» — не унимался отец. Войдя, она закрыла за собой дверь. Видно было, что Томасу Флинту было так же неловко, как и ей. «Ни за кого я вас не принимаю», — спокойно сказал Мэтью Гарни. «Просто рассказываю, как у нас было». Его выговор отличался от выговора всех присутствующих. В нем смешались и интонации, свойственные восточным штатам, где родились и выросли его отец и мать, и говор Канзаса, где он сам вырос, а родители жили и по сейчас, и всяческие оттенки произношения, отличавшие города, расположенные вдоль линии железных дорог Среднего Запада и Северо-Востока, в которых он жил и работал, а иногда даже подумывал и осесть, но неизменно менял решение и двигался в путь, оказываясь все ближе к Атлантическому побережью. «Как у нас было?» — ядовито передразнил отец. «Что было? О чем вы?» — вмешалась Эмилина, надеясь снять напряженность, да и в самом деле любопытствуя. Гарни взглянул на нее поверх лампы. В отблесках пламени его глаза были совсем прозрачными, и Эмилине вдруг стало очень не по себе. Она помотала головой, как будто стараясь отогнать что-то. «Что?» «Да, скорее всего, ощущение, что, когда в доме ночуют два незнакомца, уснуть ей будет непросто». Не отводя от нее взгляда, Гарни потянулся к кружке, до капли осушил содержимое, облизнул губы и снова поставил кружку на стол. «Нам дела не было до рабов», — сказал он. «Нам нужна была только земля, та, на которой мы и так пахали». Эмилина ждала продолжения, но Гарни молчал. Поняв, что он ничего не прибавит, отец завелся. «Странно, он никогда прежде так не взъедался на посторонних. Бывал обычно доброжелателен или почти не замечал их». Том Флинт поднялся на ноги. «Ну, завтра рано вставать, а сегодня мы целый день были в дороге, так что пора и соснуть. Идешь, Мэтт?» Мэтью охотно встал. Его немало не волновало, убедил он отца или нет. Не сказав даже никому спокойной ночи, он молча поднялся по лестнице. «Мэтт — неплохой парень, мистер Машер», — сказал Том Флинт. Будучи образованнее почти всех фаэтцев, Том оставался, по сути, их полеягодой. «Сами увидите, к нему надо только чуток попривыкнуть». Отец в ответ пробурчал что-то нечленораздельное, но позволил Флинту и Эмилине отвести себя в постель. Потом Флинт ушел наверх, а Эмилина уселась в качалку и вскоре услышала, как отец ровно дышит во сне. Придвинув кресло-качалку поближе к камину,